Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. И сегодня мы будем, значит, разговаривать о красивых волосах и как за ними ухаживать. Будем... Ладно, не буду шутить. Вот. Видал Сосун Washin Girl. Ну ладно. Не знаю, что, кстати, обиделся Вячеслав Поздняков на меня, не понимаю. В принципе, ничего обидного не сказал. Сказал только, зачем говорить, что Пегов несет хуйню, если ты сам недавно нес хуйню, за которую извинялся. Да. Ну, не знаю, человек на это обиделся, ну, что, бывает. Вот. Не хотел, если честно, не хотел обидеть. Вот. Ладно, сегодня мы выдержали удар, значит, малолетних детей, короче, в комментариях в очередной раз поржали и тему эту закрыли. Что дальше? Дальше у нас, значит, поговорим о ситуации. Сегодня будет ЦИПСа позитивная ЦИПСа. Значит, на всех направлениях наши бойцы наступают, на всех направлениях у нас есть успех. Единственное, где у нас там что-то есть заминка, это где, значит, 12-я штурмовая бригада «Навоз», которой командует почтальон Печкин, да, таким с перепуганным лицом, вот, он до сих пор, наверное, не может отойти от зубстали, вот, сделал зачем-то какие-то усы себе смешные и похож на почтальона Печкина, вот, вот, значит, они там имеют небольшой успех, они продвинулись на 12 сантиметров, вот. Я думаю, что в ближайшее время их оттуда вышибут, вот, они, как им и положено, будут отступать, им это привычно, вот, а так, в основном, на всех направлениях у нас, скажем так, все нормально, да. У нас даже, скорее всего, будет скоро свой Нью-Йорк. Да? У нас будет свой Нью-Йорк, так как нам сейчас закрыли, значит, визы в США. Сейчас никто не может поехать в США. Там, да? И вот у нас будет свой Нью-Йорк. Короче. Вот. Что не может нас не радовать. Да? То есть мы наступаем везде. У нас, значит, все, вообще ситуация полностью изменилась. Если мы сейчас посмотрим на видео, которые появляются в нашем телеграм-канале, да, не в моем, а вообще вот в наших, в Z-сеточке, да, мы видим, что подбиваются хаймерсы, да, что раньше была большая редкость, раньше, когда говорили, мы подбили хаймерс, да, но не было никаких подтверждений. Сейчас мы видим, что это становится нормой, то есть как минимум, я так сейчас навскидку вспомню, но видео 4 или 5 видео есть, где, значит, подбивается установка Хаймерс. Да. Хаймерс не стреляет с передовой, Хаймерс стреляет глубоко из тыла, что говорит о том, что наши беспилотники спокойно залетают в тыл. Да. Значит, недавно, значит, было нанесено огневое поражение по аэродрому, да, где было, как, значит, на СИН каналах говорят, 5 самолетов уничтожено, 2 самолета еще повреждено, но, значит, по сводкам Министерства обороны они, значит, доводят, что было уничтожено 9 самолетов, ну, в день, значит, в день, то есть помимо удара по аэродрому еще были, значит, подбиты какие-то воздушные суда, то есть 9 самолетов в день было. То есть если раньше противник безнаказанно работал по нашим аэродромам, то сейчас мы точно так же наносим поражение по их, значит, авиации, и не в маленьких количествах, да, а сразу накрываем несколько машин, да, что говорит, что мы в эту игру можно играть вдвоем. Да, все. Вот то время, когда противник безнаказанно наносил удары по нашим аэродромам, то время закончилось. Теперь, собственно говоря, все, что осталось у противника, теперь тоже под угрозой. Да. Значит, в один день было поражение, значит, воздушных судов, там, самолетов. Да, вот следующий день за ним уже наносились удары по вертолетам. То есть, и причем все это происходит на глубине. То есть, да, это беспилотники летают не 30-40 километров, а это уже дальности там 200 километров, да, то есть мы залетаем глубоко в тыл. Я знаю, что скажем так, есть один момент, как наши беспилотники обходят вот РЭП там и так далее, становятся невидимками на время, но, значит, пусть об этом рассказывают конструкторы, я об этом говорить не буду. То есть у нас появилась возможность там пролетать, залетать противнику в тыл и быть невидимым. Да? То есть мы видим, что противник сейчас находится в очень тяжелом положении. Да? Хоть они и кричат, дайте нам вооружение, мы сейчас попрем, мы сейчас попрем. Да? Вот, значит, Зеленский заявил, у нас 14 бригад и так далее. Но, ребят, все эти бригады, это уже все не то. Да? Мне сейчас скажут, админ, не надо торопиться, не надо забегать. И... Нет, я сейчас буду, значит, озвучивать те факты, которые, ну, вот, мне бросаются в глаза. Да? Вот те бригады с намотанными, значит, синими изолентами на голове, которые в начале СВО, можно сказать, где-то даже охотились за нашими военнослужащими, которые, ну, скажем так, немножко были не готовы, да, к таким мероприятиям. И вот эти были страшные видео, значит, там, с расстрелами колонн, там еще что-то, да, и там такие, значит, страшные враги были в синей изоленте, которые пугали людей, и люди там пятисотились, увольнялись с армии, не ехали на войну, потому что боялись, что они попадут в такой ролик. Вот, эти бригады все закончились, все. Да, какие-то еще остались потрепанные, да, но в ближайшее время они тоже закончатся. Почему? Потому что будут, значит, наши будут продавливать, их будут кидать, так как они самые боеспособные бригады, где-то, значит, стабилизировать обстановку, и вот в боях эти бригады закончатся. Те бригады, которые сейчас готовятся, это резервные бригады, это вот бригады, которые вот как раз состоят из нахватавших людей на улице, да. Это бригады, которые сейчас обучаются там во Франции, где я уже говорил, что там наши люди говорят, что в принципе там особо ничему их не учат. Ну, элементарные курсы молодого бойца. Вот, это бригады из новых людей вообще. То есть, в принципе, с подразделениями, которые уже закаленные в боях, они, не, по сути, не представляют никакой угрозы. Вот. Поэтому я как говорил и говорю и буду повторять миллион раз, что необходимо беречь наших бойцов, которые вот уже на опыте. Да? Не надо бросать людей не в обдуманные штурмы, да, торопиться, когда там, ну, руководство тебя подгоняет, да, там надо быстрее сроки, там все, надо все делать с холодной головой и беречь личный состав, потому что вот, вот этот личный состав, который закален в боях, который на опыте, он и будет ковать для нас основную победу, да, то есть вот эти люди, которые научились воевать, они, собственно говоря, и станут теми людьми, которые поставят в войне жирную точку. Поэтому первое-наперво мы обязаны беречь людей. Обязаны беречь людей. Мы не имеем права себе позволить раскидываться людьми. Да? У нас сейчас не та ситуация, чтобы мы могли там, ну, просто стачиваться и так далее. Да? Мы сейчас видим, что у нас есть возможность наносить удары на глубину. То есть мы лишаем противника авиации. Мы наносим удары по складам. Мы наносим удары, значит, вообще далеко в тыл, да, мы наносим удары по артиллерии, да, у нас сейчас там блистают ланцеты, сейчас куча БПЛА работает, да, там суперкамы, там залы, орланы, все, да, то есть беспилотников появилось очень много, да, бригадного уровня, то есть не мавики, а вот именно бригадного уровня. Вот, то есть мы сейчас, по сути, доминируем вот на этих дистанциях. Да? Плюс у нас мы видим, что сократились скорости, да, принятия решений. То есть уже появились вот эти ударные всякие контуры, когда там тактические ракеты стоят в готовности, да, как только, значит, БПЛА что-то заметила, да, какую-то остановку колонны или еще что-то, туда сразу летит там Искандер. То есть мы, у нас уже все. Все поняли, как нужно воевать. Очень плохо, что мы не поняли это с самого начала СВО. Мы могли ну, уберечь как можно больше людей. Да? Ну, слава богу, что хоть на третий год мы это все наверстали, и сейчас ситуация выправилась. Да? У противника наоборот, да? У противника большие потери в личном составе, у противника постоянно нехватка чего-то, да, нехватка артиллерии, они, опять же, с их источников, они говорят, что мы раньше применяли артиллерию 1 к 7, сейчас им там что-то подвезли 1 к 3, но все равно у нас, значит, у нас преимущество в артиллерии, да, они там компенсируют за счет беспилотников там и так далее, но, тем не менее, мы видим по линии фронта, что у противника дела не очень хорошо. И если так пойдет, ну, не забегая вперед, то, скорее всего, к концу лета фронт рухнет. То есть противник уже начнет отступать более активно. Да. Мы видим, что там у них есть определенная паника. С этим связаны сразу смены там, генералов и так далее. Там начинаются какие-то кадровые перестановки. Вот, кстати, на некоторых ресурсах обсуждается Сырский, что уже недовольны Сырским, что все-таки Кацап этот, да, некоторые, опять же, их же военные аналитики говорят, что не трогайте Сырского, потому что это настоящий генерал, у него есть специальное образование, там, чтобы вести стратегические какие-то оборонительные, значит, действия. Не слушайте вы молодых, новоиспеченных людей, которые там, могут командовать там, на уровне батальона максимум, на уровне бригады, куда вы лезете там, ну, в генштаб там, да, и так далее. То есть это все связано, вот эта нервозность, это все связано с тем, что происходит неудачи на фронтах. То есть противник сейчас здесь держится только на морально-волевых, да, то есть они все-таки, мы не можем этого не отрицать, сказать, что это все-таки, ну, духовитый противник, да, они держатся до последнего и так далее, но это уже все, это уже, ну, такие попытки, ну, удержать ситуацию любой ценой, да, вот. То есть рано или поздно все-таки пройдет какой-то прорыв. И я думаю, что, скорее всего, туда ударим. Да? Вот. Поэтому мы уже говорили, что у нас есть какой-то резерв. Да? И вот этот резерв рано или поздно начнут использовать. Да? И вот это, возможно, будет финальным, как сейчас модно говорить, значит, в украинских СМИ, да, генеральное сражение. Вот этим летом, скорее всего, в конце лета, или летом, или в начале осени будет генеральное сражение. Поэтому, собственно говоря, противник, мы видим, что меняет свою риторику, что если раньше никак не готов был идти на переговоры, а сейчас уже там готов что-то обсуждать, это все связано лишь с тем, что мы оказываем серьезное давление на фронте, да, и у нас получается. Даже мы уже настолько стали себя чувствовать комфортно, что мы начали в каких-то штурмовых действиях повторять трюки. Да? То есть у нас как минимум уже получается третий раз мы это повторили. Да? Трюк с подкопом. Первый подкоп, я так понимаю, это была все-таки пятнашка, да, где командир Абхаз, они подкопались на Авдеевке и подорвали опорник. Да? Потом, значит, пошли через трубу. И также, по-моему, на Авдеевском фронте мы зашли в тыл противнику. И, соответственно, вот сейчас снова у нас был там, трехкилометровый там, либо подкоп, либо как-то там через трубу тоже определенную. Мы зашли в тыл противнику и заняли позиции. Да? То есть мы настолько начали себя чувствовать уверенно, то есть наши бойцы настолько себя чувствуют уверенно, что они уже повторяют трюки. То есть не то, что так, у нас там прокатило, значит, противник будет здесь готов. Они просто говорят, а давайте сделаем еще раз так. И делают, короче. Вот, это говорит о том, что почувствовали вкус крови, почувствовали вкус победы. Да? То есть если раньше, ну, в начале СВО там, нашим бойцам, ну, которые не были готовы к этому, да, понятно, что там ЧВК Вагнер, ДНР, ЛНР, это люди, которые были готовы к этим боям, да, но армейцы в таких боях не участвовали, для них это было, значит, так холодный душ, да, то сейчас наши бойцы почувствовали, значит, почувствовали бой, да, как вот я уже много раз говорил, да, слова, значит, классика, познакомились с противником, и теперь для нас не составляет труба, не составляет труда провернуть, просто смотрю на трубу, у меня здесь, значит, труба от Джавелина, я на нее смотрел и сказал труба, сейчас скажут, а вот смотрите, это по Фрейду, нет, я просто смотрю на, значит, на трубу от Джавелина. Вот. И, значит, для нас это не составляет труда никакого проворачивать, значит, одни и те же финты. Это говорит о том, что появилась уверенность. Да, вот это, я могу это подтвердить. Значит, то же самое было с ЧВК «Вагнер». Да? Значит, первый бой ты такой немного осмотрелся, такой думаешь, ну нормально, да, потом у тебя второй, третий, пятый, четвертый, десятый, двадцатый там и так далее, да, и люди уже становятся просто как, ну, ничего нового, то есть обычная работа для него, это как будто там, ну, починить что-то дома там, или там, не знаю, ну, обычная тема. Вот, поэтому все, ребят, закончилось, значит, вот эта хрень, страшные ролики с синей изолентой. Теперь будут только новые ролики, значит, с ударами, новые ролики с прилетами, новые ролики, значит, с взятиями в плен. Теперь будут на этих роликах люди не с синей изолентой, теперь будут на этих роликах люди с белыми этими тряпками, да, будут люди с красной изолентой. Вот, все меняется. Все меняется, да. Противник это понимает, противник это почувствовал. И, соответственно, конечно же, как я и говорил, переговоры будут, ну, я почему-то больше, чем уверен, на наших условиях, если они будут, да. Либо, ну, вот, пока что была проведена, значит, граница, да, значит, президент озвучил Херсонская, Запорожская область. И мы будем разговаривать, да. А следующее, если ребята сейчас будут долго думать, то следующее будет хуже предложение, да, то, возможно, будет Харьков еще или еще что-нибудь добавится, Днепр, я не знаю. Вот, поэтому все меняется. Медведев Дмитрий Анатольевич озвучил, что 1000 человек в день приходит добровольцев, это мы можем почитать, это около 30 тысяч в месяц. Это очень серьезные цифры. Добровольцев, я еще раз повторюсь, их будет больше, потому что все захотят прикоснуться к победе. Да? Самое сложное, я всегда говорил, даже на нашем старом канале, на Grey Zone, который был у нас в Ютубе, я всегда говорил с Максом об этом, что хуже всего пионерам, да, это те, кто приезжает, вот, значит, даже вот, ну, ЧВК «Вагнер», да, разворачивается, идет какое-нибудь развертывание в какой-нибудь локации, там, да, там, в Ливии, в Сирии, там, еще где-то там, ну, там, на Донбассе, да. Кто приезжает первый, они как бы, ну, приезжают и начинают там, значит, изучать обстановку, где-то сразу с колес вступают в бой, да, и, ну, вот этим людям первым им всегда тяжело. Когда уже последующие какие-то идут волны, они уже знают, куда они едут, они уже общались, узнавали, им уже доводили какую-то информацию. То же самое, да, и сейчас. Вот первые люди, которые пошли в бой, они не знали, что их ждет. Да, им обещали, что нас будут встречать цветами, а нас, значит, начали нас стрелять, подбивать. Люди, значит, я же уже говорю, был холодный душ и так далее. Этим людям всегда тяжело. А сейчас уже все прекрасно понимают, что все идет к тому, что, значит, противник начал сыпаться постепенно, и каждый захочет поучаствовать вот, значит, в победе, в добивании, скажем так. Это, ну, не то чтобы хорошо или плохо, это природа, да, человека. Что если, вот я уже говорил, что есть люди, которые такие неопределенные, сидят дома, ехать не ехать, ехать нет. И когда они видят, что у нас есть успехи, они, соответственно, подписывают контракты и едут. Поэтому в добивании будет участвовать как можно больше добровольцев. Значит, мы видим, что и будет 100%, а может быть, уже сейчас есть, что добровольцев, которые поедут за противника, их будет меньше, потому что все видят, что идут провалы на фронте, с нашей стороны будет больше, и, соответственно, что ну, инициатива перехвачена нашей стороной полностью. Как бы сказал сейчас Игорь Иванович Стрелков, полностью, значит, полностью захвачена нашей стороной. Вот. Так что, несмотря на то, что там озвучилось, что у нас есть 14 бригад, да, противникам, эти бригады все, они рассосутся по линии фронта и будут пытаться сдерживать наши наступательные действия. Вот. Эти бригады, они очень быстро растают. Это, с одной стороны, ты думаешь, о, да, 14 бригад по 5000 человек, если они полные, это очень много и так далее. Но если сейчас начнется давление, оно, мы видим, идет по всем направлениям, противник эти бригады все начнет, значит, распределять для того, чтобы удерживать обстановку, да. Ну и вот они эти бригады все рассосутся и постепенно начнут таять, да, потому что все-таки ну, ситуация полностью начала меняться, полностью, да. Но это даже просто заметно визуально там, по видеоматериалам, которые поступают, значит, с наших каких-то источников, да, там из официальных, значит, каких-то там, Министерства обороны, да, публикуют и так далее. То есть мы видим удары и так далее. То есть все это видно. Все это видно, все это уже не бросается, значит, не бросается в глаза. Противник об этом говорит. Конечно, там еще и остались люди, которые радикалы там, до конца, до последнего. Но это временно. Это временное явление. Это все немножко будет спадать, да, когда противник начнет откатываться назад. Пока у них там получилось захватить 12 сантиметров в лесу, значит, они еще там думают, что на других участках фронта тоже там кто-то там пыхтит, но уже все, как бы, уже все начало потихонечку спадать. Так что самое главное – это беречь личный состав. Наш именно профессионалов, мобилизованных, которые уже стали профессионалами, да, вот этих людей нам надо беречь, потому что впереди ждет генеральное сражение, в котором мы обязательно победим, но все зависит от нас, какая будет цена этой битвы, да, либо мы победим и потеряем минимум людей, да, либо мы победим так, что как бы из драки выйдем сами с разбитым носом, поэтому ну, надо, я не знаю, чтобы просто руководство подразделений, да, не относилось к своим людям так, что вот закончились люди, мне пришлют новых. Да. Вот типа вот Медведев сказал, люди идут, значит, сейчас эти закончатся, будут новые. Так нельзя. То есть так нельзя. Да. Вот. Поэтому людей надо готовить, профессионалы должны быть в подразделениях, старики должны быть в подразделениях, которые должны за собой тащить новобранцев, новобранцы на войне учатся очень быстро, там, в течение нескольких недель, месяца люди уже будут отдупляться, что и как им не надо делать, чтобы побеждать на поле боя. Для этого нужны, значит, бойцы с опытом. Вот, поэтому берегите людей. И, ребята, сегодня позитивно отсыпся. Вот посмотрите, как я сказал, так и будет. Поэтому всем всего хорошего. До завтра. А, и да. На белорусов, конечно же, никто не нападет. Никто не нападет. Вот. Потому что батька, он, вот, видите, с усами, вот усы батьки. Усы батьки, они не будут колебаться, как безусый Виктор Федорович. То есть, если там кто-то попробует дернуться, белорусы смогут и ответить, и отмобилизоваться быстро, и у них, значит, есть вооружение, и у нас в России есть резервы, которые мы уже накопили, в случае чего эти резервы будут переброшены на помощь нашим, значит, братьям, никто их не бросит, поэтому ни одна сволота не посмеет на Белоруссию напасть. Вот. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.